Кажется, кажется, получается. Ольга даже прикусила от старательности губу, выводя нежные, трепещущие нити показанного ей как-то братом заклинания. Вроде все правильно. Она с сомнением оглядела повисшую перед ее мысленным взором конструкцию и, вздохнув, потянулась к поселившейся в уголке ее душе силе вечной зимы, наполняя свое создание радостно-морозной, кипучей энергией и отправляя его в полет к дальнему краю ложбины. Тонко взвыл ветер, хлестнув собравшихся своим холодным крылом и принеся с собой запах морозной свежести яркого январского утра. С руки девушки сорвался небольшой снежок и по крутой параболической траектории медленно унесся к намеченной Магианой мишени. Старому, засохшему и искореженному неведомой напастью дереву, мирно стоящему над самым обрывом, метрах в 300 от собравшегося отряда. Миг, еще миг, соприкосновение. Да, яростный вихрь, наполненный острыми секущими обломками льда, распускается вокруг искореженных ветвей дерева, перемалывая в труху все, что попало в его холодное объятие. Втянувшийся столб земли и глины скрывает рушащееся дерево. Яма вокруг пораженной мишени быстро углубляется, при этом стремительно увеличиваясь в размерах. Изумленные спецназовцы прерывают свою беседу с Рао и пораженно смотрят то на все расширяющийся смерч, достигший уже почти 20 метров в диаметре, то на вызвавшую его молодую волшебницу. Внезапно оттуда, почти из самого центра, донесся яростный рев, хорошо слышимый даже несмотря на громкий вой разбушевавшейся стихии. В полупрозрачном мелькании секущих льдин становится видно какое-то крупное антрацитово-черное тело, упорно продирающееся сквозь смертоносную круговерть прямо к замершему в изумлении отряду. Вихрь взвыл еще яростнее, пытаясь смять, уничтожить возникшую в нем упрямую помеху, иссечь ее ледяными лезвиями в мелкие клочки, как он это только что проделал со старым деревом, послужившим мишенью его ярости. Взвыл и бессильно опал, не превзойдя прочности прикрывающего создания черного блестящего панциря, и выбравшаяся тварь предстала перед ними во всем своем устрашающем великолепии. Длиной около 2 метров и высотой почти 1,5, она сантиметров на 20 возвышалась над землей, опираясь на 6 коротких, мощных, покрытой крупными хитиновыми щитками лап, расположенных по бокам, словно у ящерицы, и чем-то, тем не менее, напоминающих кошачьи. Все еще крупное торпедообразное тело было прикрыто сплошным черным панцирем и заканчивалось длинным, довольно тонким сегментарным хвостом с острым шипом-жалом на конце. По бокам твари виднелись длинные отростки, с которых тонкими, быстрыми ручейками сбегала ярко-рубиновая кровь, и на которых еще виднелись жалкие обрывки иссеченных ледяных вихрем кожистых перепонок. Передняя часть туловища имела небольшой подъем, словно намек на вертикальный торс, где располагалась голова чудовища. Но самым странным была именно эта голова. Причудливые хитиновые наросты складывались в странную карикатурную маску, похожую на лицо злобно смеющегося человека с широко распахнутым в безумном хохоте ртом. Впрочем, спустя пару мгновений после опадения вихря, маска раскололась посередине, превратившись в 2 уродливые, немного напоминающие хитро изогнутые топоры, передние конечности, обнажив истинную голову твари, как ни странно, очень напоминающую кошачью. Стало понятным, почему она ее закрывала. Похоже, голова и крылья были единственными частями тела, не покрытыми прочнейшим хитином, и потому более уязвимыми. Впрочем, вся задняя часть головы скрывалась в прочном хитиновом колпаке-шлеме, а потому защищать Скоропикори приходилось только лицо, для чего и служили опущенные теперь передние конечности. Могучим прыжком странное создание взмыло в воздух и рвануло их к столпившемуся отряду. Трепетнули остатки крыльев, далеко разбрызгивая струящуюся из остатков разорванной перепонки кровь, и вновь яростный рев прорезал окрестности. «Скоропикора!» – испуганно вскрикнула Рейша, отшатываясь и подхватывая брошенное Софией копье. Странное оцепенение, охватившее отряд, спало. Рао быстро вскинул правую руку, на которой начал стремительно формироваться зародыш ледяного тарана. Световые копья спецназовцев дружно полетели на землю, а вместо них в руках бойцов, как по волшебству, возникли до того мирно висевшие за спиной автоматы, немедленно разразившиеся тихими выдохами задушенных глушителями коротких очередей. Тим, неуловимым движением перехвативший отброшенный гаммовцем копье света, весь напружинившийся замер на фланге, готовый броситься вперед в любой момент. Ольга автоматически, не отдавая себе отчета, нарастившая когти вьюги, замерла в позе яростной тигрицы, готовая пронзить тварь 10 острейшими ледяными лезвиями, как только та приблизится на расстояние удара. Как это мило со стороны хаоса!» Загоревшимся от предвкушения битвы глазами, София смерила уменьшающееся расстояние до Скоропикоры и грациозно ленивым, но вместе с тем неуловимо быстрым, каким-то кошачьим движением, проскользнула вперед. Исходящая от нее мгла еще более сгустилась, парящим тьмой коконом окружая девушку, приглушая и без того неяркий свет вечно скрытого за свинцовыми тучами солнца. «Мне! Оставьте мне!» Каким-то совершенно несвойственным ей звеняще нежным тоном, как капризный ребенок, протянула София, почти скрывшаяся за темной вуалью. Не обращая внимания на рикошетящие от панциря пули, Скоропикора ловким движением увернулась от ледяного тарана, разнесшего немалых размеров валун за ее спиной, и серией быстрых, длинных прыжков приблизилась почти вплотную. Глухо скрижетнули по темной броне острые сосульки, отчаянно чертыхнулась Ольга. Ее излюбленное оружие, когти вьюги, также оказалось бессильно. В руке Рау, льдистым взблеском, материализовался длинный меч, и Альфар решительным движением шагнул на перерез, заслоняя собой сестру, готовясь к рукопашной схватке. Отчаянно матерился Шестаков, проклиная свое решение не брать на короткую прогулку гранатомета. С тихим звоном упал на землю отстрелянный магазин Зиединова. Тим перехватил поудобнее копье света, готовясь к самоубийственной атаке. «Хорошая киса!» Мягкий, все такой же неестественно нежный голос Софии разнесся среди схватки. И было в этом голосе нечто такое, что заставило даже опытных бойцов на миг замереть, подавленных звучащим в этих негромких звуках жестоким безумием. «Киса пришла меня развлечь. Киса пришла, чтобы умереть». Непонятно как, каким образом, но укутанная тьмой девушка внезапно оказалась далеко впереди отряда, прямо перед замершей от такой наглости Скоропикоры. Шок твари продолжался недолго. Короткий взмах хвоста, и сблеснувшая на солнце полупрозрачная, покрытая желтоватыми потеками яда жала, с невероятной скоростью метнулась к груди Софии. Метнулась и замерла перед телом, остановленная сгустившейся дымкой. «Киса хорошо меня развлечет. Киса медленно умрет». Все тем же доверительно нежным тоном продолжила свою считалочку жрица темного божества, бестрепетно берясь за хвост твари чуть пониже ядовитого жала и выкручивая его, словно белье после стирки. Затрещал, раскалываясь прочнейший хитин, обнажая нежно-розовое мясо, тут же сокрытое потоком хлынувшей крови. Дикий, наполненный непереставимой мукой вопль, разнесся над пустошью, вырвавшись из искривленной боли пасти Скоропикоры. Забыв обо всем, тварь рванулась в сторону. Но мучительница держала крепко. Окутывающая ее тьма раздалась в стороны, все расширяясь и вместе с тем становясь все плотнее и плотнее, как будто боль несчастной твари подпитывала ее, давая все больше и больше сил. «Киса хочет поиграть. Долго будет умирать». Перехватив хвост одной рукой и легким движением второй оборвав ядовитое жало, София начала наматывать его на кулак. Как это иногда делают люди, когда им надо смотать в компактный клубок какую-нибудь тонкую, но достаточно жесткую веревку, например шпагат. Вот только изящный скорпионий хвост твари на такое обращение был никак не рассчитан, и потому подобное действие, похоже, было для этого создания просто невероятно болезненным. С каким-то жалобным скриком, совершенно не идущим к ее грозному облику, Скоропикора вновь рванулась в сторону, противоположную той, где стояла ее мучительница. И на этот раз ее попытка оказалась успешной. Не выдержав такого с собой обращения, хвост оборвался у основания, и не помышлявшая больше об атаке тварь бросилась на утек. «Киса в ужасе бежит, тьма ее посторожит». Вновь донеслось из клубящегося сгустка мрака, в котором лишь угадывалось нечеткие очертания стоящей в его сердцевине девушки, и две длинных полосы черного тумана рванулись на перерез монстру, закрывая ему дорогу к отступлению. «Кису я поймать могу, аду в жертву принесу». Резко сократившиеся щупальца тьмы швырнули жалобно взвизгнувшего монстра назад, к ногам мучительницы, и сомкнулись над ним, скрывая от глаз людей происходящее действо. Ошарашенные, испуганные люди, меньше минуты назад готовящиеся к смертельной схватке, лишь переглядывались, наблюдая за жестокой расправой, и гадая, не будет ли это спасшее их лекарство страшнее самой болезни. Впрочем, сомнения терзали отнюдь не всех. Рао взирал на происходящее со спокойным, слегка равнодушным лицом, словно ему уже неоднократно доводилось наблюдать такое или очень похожее зрелище, и он не видел в происходящем ровным счетом никакой опасности ни для себя, ни для своих спутников. В глазах же Драконида и в выражении лица Арейши можно было прочесть лишь недоверчивую, но все более и более расцветающую надежду. Меж тем, звуки, доносящиеся из-под покрова тьмы, становились все более и более жуткими. Радостно звонкий, буквально журчащий от переполняющей его неестественной нежности голосок Софии и исполненный бесконечной муки скулеж твари сплетались, не заглушая друг друга, но создавая непредставимую в ужасе адскую симфонию. «Кажется, теперь я знаю, как звучит ад», — подумал Максим Петрович, изо всех сил борясь с нестерпимым желанием наплевать на осторожность и, бросив автомат на землю, зажать уши ладонями, только чтобы не слышать этого кошмара. Судя по завистливым взглядам его бойцов, которые те бросали на именно так и поступившую Ольгу, подобные мысли возникали не у него одного. Впрочем, действо, похоже, заканчивалось. Туман постепенно редел, словно втягиваясь в продолжавшую чтение своих неуклюжих, кое-как рифмованных стишков Софию. Вскоре стала видна растерзанная, кое-как дышащая, вся в потеках неправдоподобной алой крови, самым варварским способом обезноженная Скоропикора с разбросанными по сторонам, выдранными с корнем лапами. Поражала невероятная живучесть создания. С вырванными конечностями и вскрытой спиной, в которой как раз сейчас с увлечением копалась темная жрица, Скоропикора все еще была жива, отчетливо вздрагивая и иногда тихо постановая в такт напеваемым жрицам куплетом. «Вот и киса умирает, силу брата пополняет, киса душу отдает, орех ее возьмет». С этими словами София бестрепетно погрузила руку куда-то глубоко в тело создания и силой выдернула оттуда темный, сочащийся кровью трепещущий комок. Полюбовавшись на судорожные биения, она торжествующим голосом закончила. «Смерти сила полноводна, жертва демона угодна». И резко сжала кулак. Казалось, в воздухе полыхнула темная зорница, затмившая на миг солнце и без остатка впитавшаяся в тело девушки. Окончив жертвоприношение, София брезгливо вытерла сочащуюся темной жидкостью руку, а подолы без того измазанного кровью балахона, отошла на несколько шагов от растерзанной твари и обвела присутствующих ничего не понимающим взглядом, после чего своим нормальным голосом с некоторым изумлением спросила: «Ничего не понимаю. Что здесь произошло? Кто такое со зверюшкой сделал? Что вообще случилось?» «Вообще-то, это ты сделала», — ответил ей, пожимая плечами Альфар, и как-то изощренно взмахнул рукой, со сжатым в ней магическим мечом, отчего тот мгновенно исчез, рассыпавшись снежным вихрем. «Как это я?» — непритворно возмутилась София. «Ничего подобного не помню». «А, это нормально. Обычное явление у темных жрецов после первого жертвоприношения. Память скоро восстановится. Если не веришь, взгляни на себя. Только не волнуйся особенно, ладно?» Улыбнулся ей снежный эльф, подходя вплотную. В голосе Рао звучали совершенно несвойственные этому воителю ласковые ноты. «Да ну, не может быть!» Обрадовалась такому знаку внимания София и, пользуясь случаем, придвинулась к предмету своих воздыханий еще ближе. «Это же просто не его!» Она протянула руку, чтобы воспользоваться странной, неожиданно появившейся заботливостью Альфара по полной программе, но тут ее взгляд упал на залившую ладонь кровь и ошметки плоти. Медленно, с крайним подозрением осмотрев свою конечность, она перевела взгляд на перепачканный ало-бурыми пятнами балахон, а затем посмотрела на растерзанную кучу плоти, еще недавно бывшую опаснейшей из тварей хаоса. Вновь перевела взгляд на свою одежду, взглянула на четкие кровавые следы, ярко отпечатавшиеся на плотной, покрытой редкой и блеклой травой земле пустоши, проследила их направление от самого тела до своих ног, опять взглянула на кисти рук, на разорванное тело твари и, не договорив фразы, рухнула в тихий обморок. Впрочем, на землю она не упала. Стоило только девушке начать оседать, как явно ожидавший этого Альфар немедленно подхватил ее на руки. Стандартная реакция молодой жрицы. пояснил он, недоуменно смотрящим на разыгравшуюся перед ними сцену людям. «Похоже, в этом случае реакции людей и эльфов различаются мало. Сейчас ей надо хорошенько выспаться, а потом пару дней покоя, отсутствие нервного напряжения и побольше положительных эмоций. Тогда все проблемы, в том числе с памятью, исчезнут сами собой, и следующее жертвоприношение дастся куда проще». «А ты откуда все это знаешь?» С некоторой нервозностью поинтересовалась Ольга. «Среди богов нашей расы были властители демонического происхождения», – пожал плечами Альфар. «А поскольку жрецы темных богов все как один являются очень хорошими бойцами, то они весьма активно участвовали в войне, в том числе и среди отряда, что находился под моим командованием. Ну а так как помимо хороших боевых возможностей, большинство темных клириков имеют серьезные проблемы с чувством разумного самосохранения, то гибли они, увы, нередко, а на смену им приходили новые, только-только посвященные. Так что на реакцию темных жрецов при первом жертвоприношении я уж насмотрелся. И что в этом случае делать, знаю неплохо». Он аккуратно переложил свесившуюся головку, так и не пришедшей в сознание Софии, к себе на плечо. Выглядело это довольно смешно. Похожий на низкорослого, довольно щуплого подростка Альфар заботливо держал на руках значительно превышающую его ростом вполне себе фигуристую девушку. Вот только легкость, с которой он это проделывал, и многочисленные потеки крови, падающие с одежды, лежащей на его руках Софии, никак не располагали каким-либо шуткам. «Думаю, что нам пора домой», — вздохнул, отводя взгляд, Максим Петрович. «Раз сам говоришь, что ей отдохнуть надо, то пора бы уже идти. Знаешь...» Никому конкретно не обращаясь, внезапно произнес капитан Гаммы. «Мне в своей жизни довелось много чего повидать, и чистоплюем я никогда не был. Враг есть враг, и если надо, там сведения добыть или еще чего, по-всякому случалось. Но вот так, голыми руками, до сих пор, признаться, я в глубине души никак не мог поверить, что София Владимировна — сестра демона. Глазами видел, умом осознавал, а вот в душе не верил». Он помолчал, по-стариковски кряхтя забросил автомат за плечи и, с натугой выпрямившись, повернулся в сторону дороги к поселку. «А вот сейчас верю», — внезапно продолжил он начатую фразу. «И страшновато мне, признаться, ребята, от этой веры становится». Он хотел было сказать что-то еще, но тревожный колокольный звон, донесшийся от границ недалекого форта, заставил его замолчать на полуслове. Глядя, как испуганно побледнела Рейша и как нервно дернул хвостом Тим, судорожно сжав могучие руки на древке так и не оставленного им светового копья, и все остальные члены отряда поняли, что происходит что-то очень нехорошее.